Глава 26. Почти половину пути до указанного деленом места Габриэль пробежал легкой человеческой трусцой. Осторожности ради. Зато потом втопил так, что я сам потерял его из виду. Соратники уже ждали его, и не одни. Компанию им составляли два огромных льва, грива одного из них была заметно пышнее. Гиена с ее собратьями или со сестрами, наш герой уже успел близко познакомиться, и волк-мага. Все животные были примерно одного размера, раза в полтора крупнее земной лошади и с седлами на спинах. «Приветствую, боевые товарищи!» – весело отчеканил вампир, нарисовавшись перед ними. Товарищи были одеты почти так же, как в подвале Делиона, кожаные шлемы на их головах и сапоги на ногах не позволили мне обойтись без слова «почти». Ответы на приветствие землянина были разные. Рагнар просто поднял руку ладонью вперед. Дариэль с улыбкой поздоровалась и спросила, как он себя чувствует. Получила ответ, что лучше некуда. Она и так знала, что вампир ни капельки не пострадал. Делион говорил ей с Рагнаром об этом, но сил этого знания не хватило, чтобы полностью поднять с души тяжесть вины за то, что она его не попроведовала. «Привет, Габриэль», – пожал руку маг. «Готов?» «Готов и в предвкушении», – все так же весело ответил тот и указал на зверей. «Один из них мне?» «Да», – ответил гном и указал на льва с гривы поменьше. «Вот этот сивух». «Да это и есть сивух, спасибо. Только зачем он мне? Он, наверное, медленнее». «А, понял, для вида». «С пышной гривой пожадничали купить», – подумал он, когда подошел к своему сивуху и погладил его. «Лев-великан». Но сивух отличался от льва не только размерами. Грива у него была жесткая и кудрявая, морда более вытянутая, хвост заканчивался твердым костяным шаром размером со средний кокос. А Айлеонская гиена отличалась от земной еще сильнее. Габриэль и гиеной-то ее назвал не за то, что она была очень похожа на гиену, а за то, что из всех известных ему существ на гиену она была похожа больше всего. Маленькие глазки на собачьей морде, мощные клыки, выдающаяся челюсть – и длинные мускулистые лапы. Он хорошо рассмотрел все в прошлую встречу с этими существами. Тогда же дал высокую оценку силе, скорости и ловкости последних, сопоставив их с земными хищниками. «Гиена-переросток», – подумал вампир, скользя взглядом по длинному крепкому торсу с короткой серой шерстью повсюду, кроме шеи и передней части спины. Там шерсть была длинной и черной. С хвостиком-недоростиком улыбнулся он, присмотревшись к небольшому, будто общипанному хвосту гиены. Описывать Граволка нужды нет. Представьте земного волка размером с полторы лошади, добавьте побольше густой шерсти и получите идеальное изображение доброго. «Как его зовут?» – спросил землянин, указывая на своего сивуха. «Игарон», – сказала эльфийка. «Ну, Игарон, постойте, вы что, все видите?» Удивился вампир, осознав, что вокруг была кромешная тьма. Он знал, что сейчас тьма, потому что стал хуже различать цвета. Уровень этого хуже указывал на то, что они находятся в абсолютной темноте, в той самой, которую совсем не уважали сейчас его соратники. Они смотрели ему прямо в глаза и вообще вели себя так же уверенно, как и при свете. «Мы выпили специальное зелье ночное зрение», — объяснил Делион. «А, понятно». «Вот твое оружие и броня», – добавил маг, вытаскивая из сумы на добром обычный стальной меч, кожаные доспехи и шлем и протягивая их вампиру. «Спасибо», – ответил тот, взяв снаряжение. «Простенькие мечи-доспехи не такие красивые и расписные, как у его товарищей». «Какой-то меч вы мне дешевый купили», – проговорил Габриэль. «У самого вон какая красота, у Рагнара вообще с камнями драгоценными». Делену стало неудобно. Гном завел руку за спину и похлопал по своему топору. «Такое оружие не продается. Такое только в путешествиях и в битвах найти можно». «А ваше?» – спросил вампир у мага и лучницы. «Мне отец подарил лук», – ответила эльфийка. «У торговца таких тоже нет». «А я купил посох», – сказал Делион. 10 золотых отдал, между прочим». «А за мой меч?» 8 серебряных, но тебе он и не нужен. Для вида же просто». «Все равно хочу красивый». «Вот и купишь себе с первой награды», – вмешался Рагнар. «А потом будешь прятать это всех, вампир с дорогим мечом, лишний геморрой для нас». Габриэль посмотрел на Дариэль и Делиона, ища поддержки. Те молчали, показывая этим, что согласны с ветераном. «Вот досада, что мне теперь с дешевками ходить? Как простофили?» «Как обычному вампиру», — поправил его маг. «Меньше красуешься, меньше проблем. Вот наденешь это под доспехи, а это под сапоги», — протянул он ему подобие пижамы и длинные носки. Вампир вздохнул, отошел за кусты и переоделся в доспехи. Темно-серую кожаную броню со вставками из железной кольчуги на груди, животе и плечах и несколькими ремнями, перекинутыми крест-накрест через грудь и верхнюю часть спины. На ноги натянул кожаные штаны, которые были немного светлее брони, закрепил их на поясе широким ремнем и обулся в черные сапоги из грубой кожи. Делион подал их ему, когда он натягивал штаны. Выйдя в новом наряде из-за кустов, землянин начал махать мечом. «Нет, неудобно», — сказал он через несколько взмахов. «Я лучше без него». «На поясе пусть висит просто», — проговорил Рагнар. «И шлем лучше надень». Вампир убрал меч в ножны, которые шли вместе с доспехами, но шлем не надел. «Что, за медведем?» — спросил он, укладывая шлем и снятую с себя одежду и обувь в сумму на Игороне. «Да, по седлам», — объявил Делион. «Поехали». «А куда?» – остановил его Габриэль. «Ты же в радар не смотрел». «Смотрел, пока тебя ждали», – проворчал гном, залезая на своего сивуха. Так и думал, что с пышной гривой его пронеслось в голове у землянина. 12 километров отсюда», – сказал ему маг. «Недалеко. Погодка-то охотничья сегодня», – указал тот, которому не дали ни хороший меч, ни сивуха с пышной гривой, на небо, затянутое тучами. «Дождя не будет», – уверенно ответил Рагнар. «Дождь нам не помеха», – еще увереннее заявил Делион. «Это хорошо», – улыбнулся вампир. «Мне-то он точно не помеха». Все, кроме него, оседлали своих клыкастых скакунов. Игорон не дал проделать то же самое своему хозяину. Он попятился и зарычал, когда тот засунул ногу в стремя. «Ну-ну, Игорон», – успокаивал его Габриэль, – «нас с тобой ждут великие приключения». Продолжая успокаивать, он подошел и начал гладить сивуха по гриве и спине. Потом резко запрыгнул в седло. «А поводья где?» – крикнул он. «За что держаться-то?» «Поводья они не любят!» – крикнул ему в ответ гном. «За гриву держись!» «А он не разозлится?» «Наверное, нет», – подумал землянин, увидев, что все держались за густую шерсть своих скакунов. «Даже у гиены было достаточно шерсти на шее и спине для этого». «Просто тяни гриву с той стороны, в которую хочешь ехать», – подсказала ему эльфийка. «Если хочешь увеличить скорость, стукай его ногами по бокам, только не сильно. Сивуха очень легко разозлить, а если хочешь притормозить, тяни гриву на себя, тоже не сильно». «Спасибо», – поблагодарил ее вампир и несколько раз стукнул Игорона ногами. Тот побежал. Дариэль догнала его. «Я на этих гарзах давно не ездила», – крикнула она, пошлепав ладошкой по спине своей гиены. «Предпочитаю на лошадях, но они не такие вездеходные». «Да, на лошадях тут помучились бы. Как твоего зовут?» «Гарза, значит», — отметил он название животного. «Азилис, Рагнара, Аргус, Делиона Добрый». «Понятно, вот и познакомились». Эльфийка словно магнит притягивала к себе взгляд Габриэля. Он специально пропустил ее немного вперед, как привлекательно выглядела она в седле. Какие чудесные сцены вызывала она в его воображении верхом на гарзе. Теперь-то он знал, на что способны эльфийки. Когда Дариэль поворачивалась к нему, он быстро отводил глаза и притворялся, что настолько увлечен управлением сивухом, что ничто другое его не волнует. «Я слышала шум драки в ту ночь», — сказала девушка, когда повернулась в третий раз, «но не обратила внимания. Там ведь каждую ночь то ругаются, то дерутся». «И хорошо, что не обратила», – улыбнулся вампир. «Вдруг узнала бы меня и выбежала». «Конечно, выбежала бы». «Вот видишь, выбежала бы и закончились бы наши приключения, не начавшись». «Почему?» «Я бы не сдержался, если бы они начали избивать тебя. Выпотрошил бы там всех». Дариэль отвернулась, спрятав улыбку. Ей приятно было слышать это. «Не сдержался бы, выпотрошил бы. То есть поставил бы себя и свою миссию под угрозу ради нее». «Спасибо», – проговорила она, повернувшись к Габриэлю после небольшой паузы. проговорила как можно тверже, стараясь не выдать голосом своего волнения. «Пожалуйста», быстро перевел взгляд на дорогу и изобразил увлечение ездой тот. «Если бы ты пострадала, я бы себе не простил». После этих слов эльфийка разволновалась еще сильнее, даже задышала глубже. От вампира это не ускользнуло, от вампиров вообще трудно было скрывать эмоции, особенно от высших. Он победно улыбнулся и сделал несколько сложных танцевальных движений в воображении. А лес вокруг был мрачным и невеселым, не таким, как днем. Листва шелестела не игриво, а предостерегающе. Кусты шевелились из-за копошащегося в них маленького ночного зверька, так будто скрывали семейство медведей. Деревья казались столбами, которыми была уставлена дорога на казнь. А еще эти звуки. То вой, то различные страшные рыки, то вдруг раздается нечеловеческий или все же человеческий вопль. Несколько раз постепенно нарастал, резко исчезал гул, от которого закладывало уши. После каждого звука Дариэль начинала объяснять землянину, что за монстр его издал и насколько выданные им децибелы соответствуют опасности, которую он представляет. «Громкие ребята», — думал вампир, — «и на вид, наверное, не красавцы». Некоторые звуки эльфийка не знала. Приходилось окликать Делиона с Рагнаром, которые ехали метрах в 10 спереди. Отвечал всегда маг. Он лучше слышал, быстрее доставал из памяти нужный ответ, да и желание блеснуть знаниями побуждало его рот раскрываться практически моментально, даже тогда, когда его мозг еще шарился в своих архивах в поисках нужной информации. Наконец авангард процессии остановился. Расстояния между деревьями здесь были побольше, лес хорошо просматривался на десятки метров вокруг. «Приехали, что ли?» – спросил Габриэль. Гном замахал на него левой рукой, приложив указательный палец правой к губам и шикая. «Тихо!» – шепнул Делион. «Спешиваемся, скакунов привяжите!» Все спешились. «Цепь в сумке!» – сказал Рагнар, вампир, указывая на Эгорона. «На седле есть кольцо, один карабин на него, другой на цепь, когда обмотаешь вокруг дерева». «Понял». «Оборотень был в той стороне», — показал маг куда-то вдаль, когда все привязали своих скакунов. «Придется еще раз радаром воспользоваться. За это время он мог...» «Не надо, радар», — перебил его землянин. «Я слышу рычание и треск веток». «Он там», — указал он рукой на 2 часа, если вообразить, что Делион показывал на 12. «Польза от вампира в команде налицо», — улыбнулась Дариэль. «Он приближается», — проговорил Габриэль. Рагнар достал топор. Эльфийка нацелила лук в сторону, указанную вампиром. Делион направил посох, который стал испускать слабый синий свет, туда же. «Будто почувствовал нас», — добавил тот, кто не достал и не направил ничего. Все затаили дыхание. Даже скакуны. Сивухи и волк будто стали меньше. Они сжались и дрожали. Было видно, что они нервничают, боятся и вообще не желают здесь находиться. Гарза не разделяла их страха. «Почувствовали хищника, который намного сильнее них», — посмотрел на животных вампир. «А гарзы тупые, они в тот раз на меня как в пропасть бросились», — вспомнил он свою первую встречу с этими существами. Секунд через 20 все увидели того, за чьей головой пришли, и того, кто и сам был спец по отрыванию голов. «Огромный медведь». Вообще-то от медведя у него была только морда и шерсть, тело было не такое толстое, шея длиннее. По своему строению и пропорциям он больше напоминал человека. Медведь-гуманоид, вот какое название подойдет этому чудищу. Огромный медведь-гуманоид высотой почти 5 метров шел, слегка наклонившись вперед, в сторону наших героев, не спеша. В нем чувствовалась абсолютная уверенность в своих силах. Мощные клыки, страшные, свисающие до колен лапы с когтями, вселяли в сердца тех, кто на него смотрел, чувство серьезности, а зачастую и безвыходности ситуации. «Ни хрена себе махина!» — воскликнул Габриэль. «Он моего сивуха как котенка порвет!» «Всех скакунов как подушки порвет!» — процедил Рагнар, не открывая рта и не поворачивая головы. Скакуны уже давно спрятались за деревьями, натянув свои цепи до предела. Все, кроме Гарзы, которая спокойно стояла и с интересом рассматривала приближающееся чудовище. Медведь-оборотень остановился и зарычал. Вампир почувствовал сильный страх, исходящий от кого-то рядом. «Заколотило парня», — повернулся он к дрожащему магу. «Боевое крещение как-никак. Дам ему сразиться». Габриэль выпустила стрелу, оборотень убрал голову с траектории ее полета, опустился на четыре лапы и понесся на охотников с вампиром. «Еще и реакция у него отменная», — восхитился последний. Эльфийка стала выпускать стрелу за стрелой, маг начал бомбардировать медведя какими-то синими шарами, от некоторых стрел и шаров монстр уворачивался, показывая чудеса ловкости для такой махины, другие просто встречал лбом и плечами, как мелкие камешки. «Сынок и дочка стреляют в папу из игрушечного лука и кидают снежками», — пришло сравнение в голову Габриэля. Но одна из игрушечных стрел нашла слабое место. Она пробила руку медведя выше локтя. Вторая стрела тут же вонзилась туда же. Монстр взревел и обломал торчащие древки зубами. Вампир отчетливо видел сочащуюся из раны кровь. «Молодец!» – похвалил он лучницу. Шары Делёна все еще не приносили никакого видимого вреда оборотню. Рагнар кинулся в атаку. «Тебя-то, старпера, куда понесло?» – усмехнулся землянин про себя. «Смелый дед! Сейчас он оглушит папашу своим игрушечным топором!» Монстр с гномом сближались. 50 на 50, что медведь его сразу укокошит. Подсчитывал в уме Габриэль. «Нет, наверное, 60 на 40. 70 на 30. Нет, все-таки 90 на...» 90-процентный шанс того, что Рагнара сейчас убьют, заставил его сорваться с места. Не прошло и секунды, как он обогнал гнома, очутился перед медведем и влепил ему ладошкой по морде сбоку. Мощнейший удар и крепкий непробиваемый череп монстра не оставили выбора шеи. Она разорвалась, оборотень стал на голову короче. В боевом запале, в шлеме, натянутом почти на глаза, Рагнар и не понял, что медведь уже мертв. Почти мертв. Как петух, которому отрубили голову, барахтается и бегает еще некоторое время, так и медведь встал в полный рост и продолжил свой бег, махая лапами перед собой. Гном добежал до него, подпрыгнул и шарахнул топором в живот. И неплохо так шарахнул, порез сделал знатный. Потом шарахнул еще несколько раз, недоумевая, почему медведь бьет куда-то вверх. Наконец ноги безголового монстра подкосились, и он упал вперед, чуть не придавив вовремя отскочившего ветерана. Таких восторга и удовольствия, таких кайфа и гордости Рагнар не испытывал уже много лет. «Нахрен нам этот вампир?» – подумал он, осматривая огромную тушу. «Если я сам смог уложить...» Челюсть ветерана отвисла, когда он увидел, что у оборотня нет головы. Он обернулся, Макс, лучницы бежали к нему. Габриэля с ними не было. «Дерево снесла, 100 метров отсюда!» – услышал он знакомый веселый голос и, повернувшись, увидел вампира, несущего за ухо огромную башку медведя. «Ты!» – залепетал гном. «Ну не ты же!» – усмехнулся землянин. Он бросил голову на землю, прыгнул к шее медведя и присосался к ней. Делён с Дариэль уже подбежали к ним. Какие-то светящиеся жучки с едва слышным жужжанием залетели в голову оборотня. «Это просто нечто!» – закричал маг. В его глазах стояли слезы. Только сейчас, увидев вампира в реальном бою, он понял, что его авантюра удалась. Словно игрок, который получил обещанную колдуном помощь в казино и окончательно уверовал в то, что он теперь властелин жизни. Душа Делёна торжествовала. Он смотрел на Габриэля, как на настоящего героя, как на кумира. «Ух, вот это кайф!» – отсосался кумир от шеи монстра. И снова присосался, вытягивая из оборотня остатки красной жидкости. «Ошалеть!» – воскликнула эльфийка. «Никогда такого не видела!» Я, если честно, и сам не понял, к чему именно относились ее восклицания. К скоротечному бою вампира или к его смакованию убитым монстром, а может и к тому и другому. «Что произошло? Как он его?» – спросил Рагнар, брезгливо морщась на действия Габриэля. Захлебываясь восторженными эпитетами, Делён рассказал про стремительную атаку последнего. Дариэль восхищенно поддакивала и вставляла свои украшения в его рассказ. «Вот оно что!» – невесело проговорил гном, который несколько мгновений назад снова поверил в себя. «Ну и зрелище!» – помотал он головой на трапезу вампира. «Давайте отойдем», – предложил маг, которому это зрелище тоже не приносило удовольствия. Землянин поднял голову. «Его кровь даже лучше, чем у той совы переростка», – крикнул он Делиону и снова присосался к шее. «Что за сова? Он что, ваньяра укокошил?» – спросил Рагнар, отходя вместе с Делионом и Дариэль от зрелища. «Было дело», – ответил маг. «А голова?» «Волки сожрали». «Ваньяры же вредители», – проговорил ветеран. «На них почти на всех награда». «Да знаю я». Рагнар опять помотал головой, морщась на причмокивание вампира. «Каждый раз, что ли, так будет? Варварство!» Габриэль вдруг резко встал, все его лицо и шея были в крови. Смотря прямо перед собой, он слегка приподнял руки ладонями вверх. Яркий, светящийся голубой дым стал исходить от него. Через секунду этот дым почти полностью его окутал. Отчетливо были видны только глаза, горевшие, как раскаленные угли. Земля и деревья вокруг вампира начали покрываться льдом. Круг дыма и опережающий его круг льда стали расширяться. Зрелище было красиво и пугающе одновременно, будто древняя сила заявила о себе. Сила, с которой нужно было считаться. Дариэль, Делион и Рагнар, да, даже Рагнар, наслаждались разворачивающейся перед ними красотой, разинув рты, не забывая при этом пятиться назад, подальше от холода. «Надо его остановить», — сказал гном, не отводя глаз от того, что доставляло ему удовольствие. «Он сейчас тут все заморозит». «И увидеть кто-нибудь может», — добавила Дариэль. Внезапно расширяющиеся круги льда и дыма остановились. Два горящих уголька начали приближаться к очаровательным охотникам. Те достали оружие. Страх, смешанный с холодом, заставил дрожать даже Рагнара. Что он задумал? Неужели мы зря пошли с ним на сделку? Как с ним справиться? Я вычленил вопросы, которые пришли во все три головы с застучавшими зубами, и подал их в читабельном виде. «Извиняюсь, если напугал», — улыбаясь, проговорил Габриэль, выходя из постепенно рассеивающегося дыма. Его лицо и шея были чистые. «Такой кайф от этой крови! Не беспокойтесь, вокруг ни души, и никто...» Его сознание, наконец, сфокусировалось на том, что охотники стоят с оружием на изготове и трясутся. «Вы что, забыли, что мы команда?» – развел он руками. «Че свои игрушки подоставали? Я ж никого не обморозил». «Не обморозил, но зиму устроил. В следующий раз предупреждай, чтоб мы в меха закутались», – напряженно пошутил гном, пряча топор за спину. Дариэль с Делионом тоже убрали оружие. «Такая красота была!» — восхитилась эльфийка. — Я такое только в волшебном лесу видела, когда друиды магию холода показывали. Изначально почувствовав, что сила и энергия переполняют его после крови монстра, Габриэль хотел рассеяться, превратиться в сгусток воздуха, но не тут-то было. Не получилось у него сократить свое путешествие. Не получилось сделать короче эту книгу. Не настолько переполняли его сила и энергия, чтобы сравняться с прежним уровнем — уровнем вампира-лорда. «Я могу и не такое шоу», — начал он. «Не надо», — перебил его Рагнар, стуча зубами. «Мы без мехов, забыл». «Кровь монстров — это какая-то особенная?» — поинтересовался маг. «Она просто божественна. Я такой никогда не пробовал». «Лучше нашей крови», — усмехнулся гном. «Кровь гномов и эльфов я тоже не пробовал, а людская и рядом с ней не стоит». Вампир посмотрел на Делиона и быстро добавил. «В нашем мире есть и доноры. Это люди, которые добровольно сдают свою кровь». «Для чего это?» – спросила Дариэль. «Чтобы перелить другим людям, если те потеряют много крови». «Фу!» – сделал брезгливое лицо Рагнар. «Я лучше умру, чем позволю перелить себе чью-то кровь». «А другие лучше перельют кровь, чем умрут», – улыбнулся землянин и победно потряс кулаком. «С первой охоты всех!» Макс с эльфийкой сразу повеселели и стали наперебой восхищаться им. Гном одобрительно покачал головой и сказал, что это было впечатляюще. «А я восхищен твоей смелостью», – искренне ответил на похвалу последнего Габриэля. «Ты настоящий воин». «Спасибо», – ответил польщенный ветеран. «А как бы вы убили его без меня?» – задал не очень удобный вопрос вампир. «Вы же ему вообще не навредили». «Ну почему?» – начал отвечать за всех Делион. «Мы ослабляли его. Мои шары и ее стрелы». «Пойдемте, я покажу, что сделали ваши шары и стрелы, и топор». Он повел их к убитому медведю, туша и голова были заморожены во время его ледяного перформанса. Землянин направил на них руку и вытянул весь холод. «Смотрите», — сказал он, перевернув оборотня на бок. «Вот стрелы, а следы от шаров? От шаров?» На туше не было никаких следов от шаров. Из единственной раны на руке торчали три стрелы. Эльфийка молчала, она понимала, что ущерб от ее стрел был мизерный. Рана никак не стесняла движение руки монстра. «Следов нет, но...» «Давайте признаем очевидное», — проговорил Рагнар. «Ваши шары и стрелы не помешали бы медведю нас убить». «Как и твой топор», — добавил Габриэль, показав несколько порезов на животе. «Раны глубокие, но мясную броню ты не пробил». «Ты прав», — согласился гном. «В былые времена я даже и Глохану пузо распарывал, а теперь я оборотню не могу». «Ты что, хочешь нас пристыдить?» – спросил вампир Делион. «Нет, конечно», – улыбнулся тот. «Я просто думаю, что вам не поверят, когда вы будете сдавать голову». «Если бы тебя с нами не было», – маг стал перечислять на пальцах, – «мы бы использовали отравляющую приманку, выпили бы усиливающие зелья, зачаровали бы оружие и броню. В общем, справились бы». Рагнар помотал головой. «Вряд ли, Делион». «И что теперь, нельзя эту голову сдать?» – возмутилась Дариэль. «Можно», – ответил гном. «Иногда охотникам везет, встречают раненого монстра. Вот и нам повезло». «Падальщиками прослывем», – нахмурился Делион. «Падальщиками называли тех охотников, которые специально выискивали ослабленных или раненых монстров. Гораздо чаще, чем иногда, они следили за другими охотниками и добивали тех, кого не смогли убить те. В охотничьем сообществе падальщиков не уважали». «Из-за одного раза не прослывем», – помотал головой Рагнар и указал на тушу. «Но таких лучше пока не убивать». «Да», – согласился маг, – «дороже 100 золотых не будем. Лучше по нескольку дешевеньких убивать», – добавила эльфийка. «А как выставляются цены на монстров?» – спросил землянин. «Кто это решает?» «Рыночная экономика», – ответил гном, подняв с земли голову медведя. «Награда выставляется такая, чтобы охотники захотели поднять задницы, потратиться на снаряжение и подвергнуть себя риску». «Ладно, давайте по седлам», – махнул рукой Делион, увлекая всех за собой. «Поспать надо, завтра тоже дел хватает. После обеда ко мне приходите. Родители хотят стол накрыть, проводы мне устроить. Извини, Габриэль, тебя не могу позвать». «Понимаю». «О, пир будет», – обрадовался ветеран. «Небольшой», – повернулся к нему маг. «Вы, кое-какие родственники и соседи, побыстрее бы все прошло. Мамка опять будет плакать и отговаривать. Думает, что на верную смерть иду». «И правильно думает», – сказала Дариэль. «Точнее, думала бы, без него», – она указала на вампира. «Мы бы все завтра на верную смерть отправились». Рагнар подошел к своему сивуху и положил голову монстра в один из мешков, висящих на нем. «Может, рассказать матери?» – предложил Габриэль, когда все отвязали и оседлали скакунов. «Чтоб не волновалась». «Исключено», – отрезал маг. «Болтунья она. Через 2 дня весь город знать будет. Еще и к хранителям побежать может. Побоится, что меня за укрывательство привлекут». «Меня ж твой отец видел», – напомнил вампир. «Я попросил его не рассказывать об этом. Он умеет хранить секреты». «Он знает, что я в команде?» «Нет, я сказал, что ты просто делился кое-какими знаниями. Отец назвал нашу команду смешной. Пришлось поклясться, что я не буду лезть даже к средним монстрам ближайшие 2 года». На этот раз Габриэль с Делионом ехали спереди. Рагнар с Дариэль оживленно шептались, следуя за ними. «Недооценивают мой слух», – улыбнулся землянин, который даже не попытался поехать с эльфийкой. Возвышенное чувство чистой силы, наполнившее его после высасывания крови оборотня, отогнало на время все остальное, даже страсть и вожделение. Гном тихо проворчал про слишком быструю битву, про то, что он не успел насладиться. «Если бы Габриэль промедлил, ты бы мог пострадать», — так же тихо ответила ему эльфийка. «Это понятно», — прошептал Рагнар. «Но нельзя ли попросить его, чтобы он не сразу убивал монстров, а давал и нам сразиться?» «Он и дал». «А как лучнице стать сильнее?» — отвлекся Габриэль от подслушивания и обратился к магу. «В каком направлении ей нужно расти? Она ведь и так меткая и опытная. Неужели еще лучше лучники бывают?» «Конечно. Дариэль нужно работать над физической силой, чтобы взять лук с более тугой тетивой и стрелы потяжелее». «Железо и что ли тягать?» «Да, с железом упражняться, и тренажеры специальные есть для лучников. Скорость ее стрел, да и точность на высоте». «Ничего себе!» – перебил его вампир. «Она бы в моем мире олимпийской в общем, лучше лучницей была бы». «Нет, конечно, она очень опытная», – поспешно согласился с ним Делион. «Мне до нее как до небес, на охоте она меня не раз удивляла. Но обычной охоте, на оленей, лосей, медведей, просто с монстрами нужны другие веса и скорость стрел, и меткость». «Понятно. С Рагнаром тоже все понятно. Он не растет, а увядает. А ты как будешь расти? Что должны развивать маги?» «Я должен изучать новые заклинания и повышать свою магическую энергию». «Ману?» – быстро спросил землянин. «В играх магическая энергия называлась именно так». «Что за ману?» – не понял маг. «Эта энергия называется элиум. Чем больше во мне будет элиума, тем более мощные заклинания я смогу использовать». «Ну, точно мана», – подумал про себя Габриэль. «А сейчас твой элиум на каком уровне?» «Ты сам все видел. Эти синие шары – самое сильное атакующее заклинание, которое я могу использовать. Оленя не убивают с одного удара, а оборотню вообще, кажется, пофиг было. Я все хотел ему в глаз попасть, не получилось». «Что за синие шары, кстати?» «Это как бы сжатые молнии. Они сотрясают того, в кого попадают, вызывая паралич или смерть. Ни того, ни другого не произошло с этим чудищем». «А кроме них, помнишь ту сеть, которую накинули на Лешего?» «Такую сеть я еще не могу. Та, которую могу, против таких монстров не поможет». Последние слова вызвали у вампира желание поддержать парня. «Ничего», — весело сказал он, — «поднимешь ты свой элиум и покруче монстров будешь убивать с одного выстрела». «Я в этом не сомневаюсь», — решительно заявил Делион. «Мне нужны только время и опыт». «А парнишка-то уверенный», — похвалил его землянин про себя. «Молодец». «А как вообще поднимается элиум? Что тебе нужно делать для этого?» «Я должен становиться сильнее внутри, и должна расти моя духовная мощь. Медитации и тренировки помогают в этом, но до реального боя им далеко». «Сегодня ты был в реальном бою, почему ты так сильно боялся? Я же был рядом». «Не знаю, такая махина бежала на нас. Как же я рад, что встретил тебя». «Я тоже рад. Без тебя...» Дикий оглушающий рев раздался в лесу. Он отличался от ревов, регулярно доносившихся до ушей нашей четверки. Габриэль напрягся и уставился в ту сторону, откуда исходил звук. «Это детеныш жуткого когтя», — объяснил маг. «Он далеко от нас, они очень громкие. Через 20 километров в ту сторону», — он махнул рукой куда-то направо, — «пещеры. Там и обитают эти монстры. Взрослые очень редко выходят на поверхность. Раз-два на моем веку такое было. А молодняк каждую ночь по лесу бегает». «Примем к сведению», — отметил про себя вампир. «Теперь я знаю, где будет Раким с друзьями завтра». «Детеныш когтя убил бы сегодняшнего медведя?» — спросил он. «Конечно, распотрошил бы, как собака, подушку. Сильные тварюги!» Делион мечтательно закатил глаза. «Рога и лапы жутких когтят — это гордость любого охотника». «Что за тварь тогда взрослый жуткий коготь?» — подумал землянин. Рагнар рассказывал Дариэль про специальные упражнения, которые использовал Рист в своих тренировках. Девушка внимательно слушала, изредка задавая уточняющие вопросы. «Рист уникум», — восхищенно вставила она после того, как гном рассказал ей про различные тренажеры, изобретенные этим прославленным охотником. «Столько всего придумал. Когда-нибудь я буду легендарной лучницей». «Многие хотят, но не у многих получается», — пробурчал ветеран. «Рист обожает охоту и стрельбу из лука, живет ими. И сильный очень, высокий, размах рук большой. Стрелы у него почти как копья, длинные и тяжелые. С такой скоростью их пускает, что не видно». «Рагнар!» – перебил его Делеон, резко остановившись. Габриэль тоже натянул гриву Игарона. Маг обладал самым обычным слухом и не знал, на каком увлеченном моменте беседы был сейчас гном. «За мостом же решили встретиться с Габриэлем?» «Да, за мостом», – недовольно ответил старик, потерявший мысль. «Этот мост находится с другой стороны Фелфама», – стал объяснять Делеон вампиру, легонько ударив ногами по бокам Доброго. «Не стой, где стоит веселый кабан, ты его не пропустишь, просто иди по Медвежьей реке. Мы с тобой переходили эту реку, когда ты нес меня к кабаку. Иди по ней и упрешься в каменный мост. За ним будет распуть и указатель. Тебе нужен тот, на котором написано «мости». Пойдешь по указанной дороге, через 2 километра дорога станет тропой, камнями уже не будет вымощена. Вот там и жди нас. Послезавтра в полдень, не опаздывай». «Хорошо, командир, а завтра не получается? Да родители же со своими проводами. Уже гостей назвали, до рассвета пирушка затянется». «Тоже надо», — улыбнулся землянин. «Значит, послезавтра в полдень 2 километра от моста в сторону мости, когда увидишь, вспомнишь. Это первая деревня, которую мы посетим. Рагнар говорит, что там частые проблемы с монстрами, с не очень крутыми. Стой там, где заканчивается каменная дорога. Нет, лучше углубись в лес, чтобы никто не видел. Да и иди лучше не по дороге, а поодаль в лесу». «Хорошо, хорошо. А потом мы как будем ехать? Вы по дороге, а я в лесу? Потом будем вместе, типа мы твои проводники. Коситься будут, но это терпимо». «Пусть косятся, чем порознь ехать. А награду вы когда получите?» «Завтра. Что не терпится, опять гульню устроить?» — усмехнулся Делеон. «Второй моей гульни ваш город не перенесет», — усмехнулся в ответ вампир. «Это точно. Послезавтра я отдам твою долю. До этого лучше не встречаться. Я не буду высчитывать то, что мы потратили на твое снаряжение и скакуна. Это подарок. Благодарственный». Габриэль заметил, что его собеседник уже не смотрит ему прямо в глаза. Да и вокруг озирается, как слепой человек. «Спасибо, Делеон, но деньги мне завтра нужны. Может, закопаешь их где-нибудь? Хотел подарочки кое-кому сделать». «Спасительницам своим», — улыбнулся Макс, смотря землянину в лоб. «Да, и Риди тоже, она была очень добра ко мне. 10 золотых я могу тебе занять, хватит на подарки». «Не знаю, мне бы все лучше, сколько там выходит? По 37 золотых и 5 серебряных каждому. Куда тебе столько? Украшения решил им набрать?» «Может, украшения. Хорошие хочу подарки сделать». «Рагнар!» – опять гаркнул Делеон. «Чего?» – крикнул гном. В этот раз недовольства в его голосе не было. «Если вампир сделает дорогие подарки, это не вызовет подозрений?» – спросил маг. Они с Габриэлем остановились, ехавшие сзади приблизились к ним. «Не, не думаю», – почесал бороду Рагнар. «И богатые вампиры есть, и бедные, я и тех встречал. Главное, не светить этими подарками перед всеми». «Ну, тогда займешь Габриэлю 37 золотых и 5 серебряных», — улыбнулся Делеон улыбкой слепого человека. «Почему я? Кому подарки?» — закудахтал нелюбящий давать в долг гном. Делеон объяснил, кому подарки, пропустив мимо ушей «почему я?». «А завтра заберешь его долю, и вы в расчете», — добавил он. «Хорошо, к свету подъедем, отсчитаю», — не очень ласково буркнул Рагнар. В гостинице он деньги не оставлял. Да и никто не оставлял. Самым безопасным местом хранения денег после подземного банка считалось то, которое было ближе к телу. «Храните деньги не в кубышке, а в кобуре под мышкой». Это изречение из нашего мира как нельзя, кстати, подходило Аэлиону. «Вы что же, уже ничего не видите?» — задал, наконец, давно вертящийся на его языке вопрос Габриэль. Отнюдь не праздное любопытство сподвигло его избавить свой язык от вертящихся на нем слов. Стимул побольше дало желание заявить, напомнить всем, что он-то видит, его соратники, которые уже ни черта не разбирали вокруг, луна только изредка проглядывала сквозь тучи и крону деревьев, а других источников света не было, корчили рожи и более интенсивно выражали свои эмоции мимикой. Их подсознание решили, что раз они ничего не видят, то и все вокруг ничего не видят, в темноте можно показывать и изображать что угодно – и это было бы правдой, если бы с ними не было вампира. Последний не был в восторге от того, как Дилен крутил глазами и языком. Рагнар поднимал бороду, пряча свое лицо в ней, а потом дул, убирая руки, и вуаля, являл свою физиономию темноте и Габриэлю. Дарель кривила лицо, показывая свое недовольство, когда маг объяснял, для кого подарки. Она даже пыталась изобразить спасительницу Ириду, закатывая глаза, надувая щеки и выпячивая губки. «Зелье прекратило свое действие», — ответил Делеон за всех, перестав дурачиться. «Мы маленькие дозы выпили». Гном оставил в покое свою бороду, эльфийка втянула губы. Она уже ничего не изображала, просто представляла себя с большими губами. «А почему еще не выпьете?» – спросил вампир, облегченно вздохнув, когда цирк вокруг него закончился. «Зелья токсичные», – сказал Рагнар. «Токсичные?» – поднял брови землянин. Все его собеседники закивали. «А как вы выводите токсины?» «Спишем их кривляне на токсины, ударившие в голову», – подумал он. «Пьем очищающие зелья и отвары», – ответил гном. «Иногда охотники устраивают себе полную чистку организма. Раз, два, три в год». «Ночное зрение – слабенькое зелье», – добавил Делеон. «Есть более мощные, токсичные, дающие силу, скорость, усиливающие реакцию». «Благодаря тебе мы не пили их сегодня», – сказала Дариэль, обращаясь к Габриэлю. «Да, благодаря тебе», – согласился с ней маг. Рагнар тоже благодарно закивал головой. «Но как вы едете в темноте?» «Терпимо», – махнул рукой гном. «Мимо Филфалма не проедем, уже недалеко. Незачем лишний раз здоровью вредить». «Друзья, думаю, что уже могу назвать их всех друзьями. Красивые и надежные мосты дружбы возводились между ними эмоциями, которые они испытывали вместе. Даже между теми, кто противился этому. Не буду тыкать в них пальцем». Друзья перешли на самую медленную езду и разболтались об охоте, будущих приключениях, местах, которые им не терпелось посетить, и существах, которых они хотели увидеть. Несколько попыток раскрыть Габриэля, узнать больше о его миссии и нем самом, были удачно отражены. Но про мир свой он немного рассказал. Рассказал про то, чего не было в Аэлионе, подчеркнул различия. «Хотела бы я побывать в твоем мире», – вырвалась у Дариэль, когда землянин объяснял, что такое компьютеры. «Не очень-то веселый мир», – проговорил Делеон, когда узнал, что на Земле только две разумные расы – люди и вампиры. «А как в гильдии поймут, что это голова медведя из списка?» – спросил вампир после разговора о Земле. «Таких медведей ведь много. Если бы ты не был так увлечен своей трапезой, ты бы увидел жучков, залетевших в его голову», – ответил маг. «Помнишь, мы тебе рассказывали про них?» – спросила эльфийка. «А, ваша GPS-система», – вспомнил Габриэль. «Они что, в его голове сидят?» «Да», – кивнул Делеон. «По ним и определят, какого именно медведя-оборотня мы убили». «А, вот что это были за светлячки», – вспомнил землянин команду Угрука и Лешего. «Ха, вот оно что», – проговорил он. «А как мы его убили, они не расскажут?» «Нет», – улыбнулся маг, – «наше совместное предприятие этого не выдержит». «А зачем вообще голова нужна?» Раскинул руками вампир. «Собрали бы этих жучков в баночку и отнесли». «Когда эти жучки появились, гильдия хотела отменить головы», — сказал Рагнар. «Охотники не захотели, чуть бунт не устроили. Это ведь обычай, традиция. Тысячи лет охотники на монстров приносили головы». «И хвастаться удобнее», — добавил маг. «Или ты с головой тролля по городу проедешь, или с баночкой жучков. По жучкам-то только охотники и могут определить, что это был за монстр, если в радар посмотрят». «Понятно», – сказал Габриэль. «Традиции и хвастовство удобством не сокрушить». Заехав в Филфам, члены совместного предприятия остановились возле первой светящейся вывески. Местный мясник притащил эту вывеску из самого Орлейна и установил на воротах своей скотобойни, чтобы и ночью все видели, чья скотобойня самая лучшая и прогрессивная в городе. Рагнар отсчитал вампиру монеты, и все начали прощаться и обниматься. «Хорошо погулять вам завтра», – сказал напоследок землянин. «Спасибо», – ответил Делеон. «Не расстраивайся, мы еще попляшем вместе. В Дарлеоне гульню устроим. Не забыл?» «Не забыл. Пока». «Может, сейчас в гильдию заедем?» – предложил маг, когда вампир уехал. «Не хочу с Луисом встречаться, он меня вопросами замучает». «А можно ночью?» – спросила Дариэль. «Конечно, там в любое время головы принимают», – ответил гном. «Да, думаю, так лучше. На меня этот старпер тоже будет подозрительно смотреть. Поехали!» Дежурные охранники гильдии приняли голову оборотня и прикрепили к ней ярлык с надписью «Делион». «Утром маги проверят», — сказал один из охранников. «К обеду приезжайте за золотом». «Нет, пусть положат на этот счет». Рагнар протянул бумажку, на которой был написан номер его счета в подземном банке. Закинуть деньги на счет гнома друзья договорились по дороге. Никому не хотелось встречаться с Луисом и врать на его вопросы. «Хорошо», – пробубнил охранник и взял бумажку. Глава 27. Впечатления от первой охоты на монстра долго не давали уснуть Делиону. Он улыбался и ворочался в кровати, прокручивая в голове то, что будет помнить всегда. Его мысли летали вокруг Габриэля, главного виновника всех этих чудесных и сильных впечатлений, как спутники вокруг планеты. Так и проводил его новый могучий друг в мир сновидений. Воображаемый вампир проводил, а реальный привел обратно. Землянин затарабанил в окно к сладко спящему магу и разбудил его. «Извини, что разбудил. Дай почитать что-нибудь про Аэлион», – зашептал тот, кому не нужен был сон, когда Делион зажег свечу и открыл ставни. «Книгу по истории или газеты. Делать нечего, хоть про мир ваш поузнаю». Сонный парень покопался в шкафу и сунул ему книгу известного историка Валейна, барона Арзаньяха. «Спасибо. Еще раз извиняюсь, что разбудил», – поблагодарил его вампир и исчез в темноте. С удовольствием впитывал наш любознательный герой умело поданную Арзаньяхом информацию, забравшись на высокое дерево в лесу. Привязанный к этому дереву Игорон спал на земле под ним. История была недавняя или новейшая, как называют ее в нашем мире. Вампиры практически не упоминались, они уже не участвовали в политической жизни западного Айлиона, не влияли на разворачивающиеся здесь события. Отношения Валейна с другими королевствами были дружественными. Небольшие, почти ежегодные стычки в приграничных с Агнавором областях давно уже не перерастали в войну и не особо сказывались на обороте товаров и услуг между людьми и орками. Огры, как правильно понял Габриэль, были одной из самых уважаемых рас в южных королевствах – Валейне и Агнаворе. Они занимались торговлей, держали и горные дома, и бордели. В последних работали представительницы многих рас. Кого-то из них огры скупали, кого-то просто воровали. Все были возмущены этим, но сделать ничего не могли. «Кэти же рассказывала про огра, ворующего девушек», – вспомнил вампир. «Но она не говорила, что таких огров много. Гномих, интересно, воруют? Наверное, нет. Драконы весь Агнавор поджарят». Некоторые люди выказывали недовольство еще из-за того, что огры скупали земли в Валейне и строили там свои поселения. Но здесь ропота было меньше. Огры выкупали никому не нужные болота, очищали их от всяких тварей, обустраивали и обосновывались там. Когда солнце было на полпути к зениту, вчерашние тучки рассеялись и день снова обещал быть ясным, Габриэль спрыгнул с дерева, положил книгу в сумку, пристегнутую к седлу Игорона, и отправился на пешую прогулку. Лес был очень красив. Землянин залюбовался необычным деревом с большим белым стволом и пышной кроной из красных листьев. «Вот это красотища!» – покачал головой он. Смешанный лес дал возможность жить и расти разным видам деревьев – лиственным и хвойным. Все они гармонично дополняли друг друга и радовали глаз по-своему. Вампир шел, задрав голову, разглядывая все вокруг. Красота, вместившаяся и удачно совмещающая в себе удивительную палитру цветов, и вправду была красотищей. Наслаждение получало не только зрение. Неведомые запахи рождали в голове Габриэля образы сказочных существ. Он представлял, как они живут, что делают днем и по ночам. Пение птиц, шелест листвы, топанье маленьких ножек и сотни других, не всегда понятных нашему герою звуков, складывались в удивительную симфонию айлеонского леса. Леса, который был гораздо дружелюбнее и радостнее днем, чем ночью. Наслаждение, разыгравшееся воображение, нахлынувшие чувства и собственная сытость не помешали вампиру вспомнить о том, что его севух голодный. «Любое мясо они, наверное, едят», – подумал он, – «как наши львы». Через 7 минут он уже тащил любое мясо и горону. Здоровенный олень оказался в том месте, но не в то время, или в то время, но не в том месте. Севук с радостью и жадностью накинулся на свежее мясо. «Переодеться или нет?» – осмотрел себя землянин. «Эти доспехи и сапоги удобные. Так похожу». Вампиры не потели, поэтому мысль о том, что ноги запреют, даже не пришла ему в голову. Когда лев-переросток насытился, Габриэль оседлал его и отправился в город. «Надо его в веселом кабане оставить», – подумал он про скакуна. «Не хочу с ним таскаться». Мальчишка на заднем дворе веселого кабана напоил Игорона и попросил за стоянку до утра 1 серебряную монету. Еще за 1 такую же монету он обещал дать ему ведро мясных объедков вечером. Вода 3 раза в день была за счет заведения. «Хорошо, держи». Вампир протянул пацану 2 монеты. «Спасибо», – обрадовался тот. Избавившись от скакуна, Габриэль потопал в центр города. «Может, к Дариэль зайти?» – остановился он, пройдя 30 метров. «Или спит она еще? Да и светиться мне нельзя с ними». «Ладно, в дороге у нас с ней достаточно времени будет. Как же она хороша!» Наш герой двинулся дальше, представляя, как обнимает и целует эльфийку. Он был уверен, что нравится ей. Снова и снова целовал он ее красивое лицо, живот, ноги. То, что еще не представало его взору, то, что было скрыто от него одеждой, дорисовывало его воображение. Дорисовывало в самом лучшем виде. Сделало из Дариэль просто богиню красоты. Наслаждаясь воображаемой богиней красоты, с которой он уже успел побывать в душе, на пляже и на крыше небоскреба в Нью-Йорке, Габриэль чуть не налетел на бабку с ведром какой-то кисло пахнущей каши. «Фух!» – вышел он из сладких мечтаний. «Что-то я разошелся, а меня-то здесь все знают». Он ускорил шаг и уставился прямо перед собой, чтобы его не заметили свидетели его плясок и избиения. Это было лишним, в список знаменитых личностей города он не попал. Вампир понял это, когда несколько встречных прохожих, тех, которых он точно помнил в толпе зевак на крыльце кабака, равнодушно скользнули по нему взглядами. В пригороде Филфама драки между мужиками были обыденным явлением, этакими необходимыми выпусками пара рыцарскими турнирами низкого уровня. Уже на следующий день после мордобоя победители, проигравшие, могли весело отплясывать друг с другом. С Габриэлем было немного по-другому. Вряд ли Раким и Гарс и их друзья согласились бы отплясывать с ним даже через неделю, даже через месяц после стычки. Но цеплять его на улице просто так они бы уже не стали. Они получили свое, показали кровососу, кто здесь главный и что ему делать нельзя, и были вполне удовлетворены. Зевакам тоже было пофиг. Люди, гоблины, орки, гномы, вампиры и другие расы дрались почти каждый день. Кто-то больше избивал, например, орки и гномы, а кого-то больше избивали, например, вампиров и гоблинов. Люди были в равновесии, они давали примерно столько же люлей, сколько и получали обратно. Выбившись из системы своими плясками, наш герой нырнул обратно и весьма гармонично в нее вписался, когда получил заслуженную взбучку. Поэтому зевакам все они были пьяны в эту ночь и даже не помнили его лицо, и было уже пофиг на него. Габриэль не любил выбирать подарки. Это занятие всегда отнимало у него много мыслительных ресурсов и времени. Уж лучше бы он убил 22 ваньяра или 16 медведей-оборотней. Сначала он хотел подарить Риде и своим спасительницам драгоценности, а потом стал подумывать об одежде, духах. Духи точно были в этом мире. В первый свой вечер здесь наш герой уловил несколько ароматов. На следующий день их число возросло в несколько раз. После духов, которые показались ему весьма хорошим вариантом, вампир подумал о вещах, облегчающих уборку и стирку, и сразу же свернул с этой дорожки мыслей. Никакой бытовой техники тут быть не могло. Скорее всего, было что-то, что, конечно же, придумали маги, но он ничего в этом не понимал. В конце концов, Габриэль плюнул на обдумывание, отдался воле провидения и пошел гулять по магазинчикам, надеясь, что решение придет по ходу. И оно пришло, то есть они. Не для всех девушек решения были одинаковые. И смель он выбрал 3 самых дорогих аромата в парфюмерной лавке. чем вызвал одобрительное покачивание головой двух покупателей и приятное замечание продавщицы, касса которой пополнилась сразу на 7 золотых. «Я знала, что вампиры умеют выбирать хорошие подарки». Кэти, Полли и Фрилини землянин купил специальные карты в модном магазине одежды. С этими картами они могли прийти туда в любое время и закупиться на 7 золотых каждая. Вампир решил потратить на всех спасительниц одинаковое количество денег. Ридион взял золотое кольцо с сапфиром за 6 золотых. Этого ему показалось мало, и он зашел в лавку с чарами, правильно подумав, что зачаровывать можно не только оружие и броню. За одну золотую монету на украшение наложили музыкальные чары. Приятная спокойная музыка начинала звучать теперь, если сапфир терли пальцами, как будто вкручивали его. Зачаровыватель гарантировал год бесперебойной работы. Габриэль не заметил, что потратил на хождение по магазинам весь день. Он осознал это, когда вышел из лавки с чарами и увидел, что до встречи солнца с горизонтом осталось совсем немного, может быть, час. «Часы бы мне не помешали», – подумал он. «Должны же здесь быть какие-нибудь наручные, но это уже со следующей зарплаты». Первыми он навестил спасительниц, те очень обрадовались подаркам и тому, что он вообще пришел. Потом пригляделись к подаренному, прочитали суммы на картах. Исмель пригляделась, а остальные прочитали, ахнули и вскрикнули. «Я не уловил, кто именно из них что сделал, и стали отказываться от такой траты». Габриэль, как обычно, и говорят в таких случаях, сказал, что обидится, если его благодарности от души не примут. Пришлось принять. Нежелание обидеть друга помогло желанию оставить подарки, победить неохоту, показаться меркантильными. Больше часа сидели девушки с вампиром на кухне. Болтали, шутили, смеялись. Самые теплые чувства испытывал наш герой к этим простым жительницам Аэлиона. Уютно и хорошо было ему с ними. Он соврал, что утром отправляется с проводниками в Дувейл. «Что за проводники? Хорошие?» – спросила Эсмель. Она-то знала, что он отправляется не в Дувейл, а в Дагнарум. «Да, сильные ребята», – ответил вампир. «И приятные, знакомые Делиона. Те, для кого его отъезд стал новостью, то есть все, кроме Эсмель, поохали, повздыхали и поуговаривали его остаться хотя бы ненадолго». Габриэль отбрехался тем, что в Дувейле его ждут близкие, которых он и так уже давно не видел, и кое-какие важные дела. Мысль о том, что Кэти осталась обделенной, что он не подарил ей радость, как остальным, недолго беспокоила вампира. Обделенная девушка не казалась обделенной, ее настроение было ничуть не хуже, а смех ничуть не тише, чем у ее подруг. «Может, это потому, что она ничего не знает», – мелькнула мысль у землянина. «Так, наверное, и есть. Про Исмель-то все знают, а про Полли и Фрилину только Полли и Фрилина». Он был прав. Пока Полли и Фрилина хранили тайны о себе и о том, что знают друг о друге. Но в могилу они эти тайны не унесут. Выпивка на ближайшей посиделке развяжет им язык. Если нет, это сделает время. Через некоторое время, некоторое может быть разным для разных жителей Земли и Аэлиона, нужда хранить что-либо в секрете или табу какой-то темы ослабевают. Кооперация времени с выпивкой вообще творят чудеса. В общем, даю их тайнам 40 дней. До отъезда Исмель в Акравил все всем станет известно. Другая тайна, та, которую хранила Исмель, была под более надежным замком. На эльфийку не повлияли бы ни выпивка, ни время, ни раскаленные щипцы перед лицом. Никто не узнает от нее, что Габриэль – высший вампир. Как бы хорошо и уютно не было нашему герою с девушками, желание поскорее закончить с прощаньями и то, что он задумал на сегодняшнюю ночь, подгоняли и торопили его. Поэтому, дождавшись окончания очередного захватывающего рассказа от Фрилины, на этот раз она с выражением и десятками различных интонаций и кривляний – рассказывала про то, как охотники спасли ее от тролля и чуть не отправились в мир иной сами. Вампир встал и начал прощаться. Не обошлось без крепких объятий и поцелуев. Прощание с Ридой получилось более сумбурное. На кухне веселого кабана хозяйка кабака прощалась, охала, вздыхала, обнимала и целовала Габриэля, то и дело подбегая к кастрюлям на большой плите, к внушительным котлам в трех очагах и почти без остановки отдавая приказания кухаркам. Иногда ее отвлекали официантки, которым не может подсказать этот отсталоп паток. «У нас сегодня много народу», — объясняла она суету вампиру. «Турнир ведь охотничий на следующей декаде. Вот и съезжаются сюда все, кому не лень. Участники, зрители, девицы с соседних деревень, желающие погулять со знаменитостями, и парни, мечтающие пожать им руку». «Эх, в такую веселуху езжаю!» «Да и к лучшему это!» — крикнула Рида, мешая варево в кастрюле. До этого его мешала кухарка, но хозяйка отстранила ее на время, решив помешать сама. Такие отстранения она по очереди проделывала со всеми работницами кухни, проверяя, что они там намешали, и показывая, как мешать лучше. «Многие вампиры уехали, эта веселуха не для вас». Через несколько минут официантки стали забегать чаще. Теперь они ничего не спрашивали, просто брали блюда с едой и выбегали. Суета увеличилась. Пару раз спустился паток, которому не хватало посуды в баре. Он поприветствовал Габриэля в первый свой спуск, быстро спросил, как дела, и, не ответив на тот же вопрос нашего героя, последнему показалось, что он и на свой вопрос ответ не услышал, убежал с двумя бокалами наверх. «Паразит!» – крикнула ему вдогонку жена. «Куда новые бокалы потащил? Опять, что ли, разбил?» Ответа не последовало. Вампир понял, что становится все более лишним на кухне. Есть ли пределу ощущения себя лишним, этакий высший порог? Наверное, есть. Тогда, когда даже самые близкие люди начинают хмуриться на твое присутствие, потом раздражаться, а потом и высказывать свое раздражение, не обременяя себя сдерживанием. Габриэль не стал дожидаться раздражения Риды и сказал, что ему пора. «Как? Уже? Так скоро?» для приличия сделала удивленное лицо хозяйка кабака. «Да, пойду. Кое-какие дела есть», – улыбнулся вампир и достал коробочку с кольцом. Если бы Рида знала, что за дела были на уме у ее бессмертного друга. «Это тебе. Прощальный подарок». «Ой, ну зачем?» – улыбнулась толстушка, взяв красивую коробочку внутренними частями предплечий и аккуратно поставив ее на стол возле себя. «Зачем тратился?» «Что я безделушку не могу хорошей подруге подарить?» Он объяснил, что нужно сделать с камешком в этой бижутерии, чтобы заиграла музыка. «Ух ты, спасибо, так приятно! Этот разве подарит такое?» На миг убрала милую улыбку и кивнула в сторону выхода Рида. «Руки помою, посмотрю, пусть постоит. Давай-ка я лучше сюда его положу». Габриэль взял подарок со стола и сунул его в передник своей подруги. «Да, так лучше, а то одна из этих нерях...» Хозяйка кабака снова убрала милую улыбку и сурово посмотрела на своих работниц. «Его на пол смахнет и наступит еще вдобавок». Вампир улыбнулся. «Пока, Рида. Надеюсь, еще увидимся». «Пока, Габриэль», — заключила толстушка вампира в последние крепкие объятия и поцеловала. «Обязательно увидимся». Габриэль ввел Риду в заблуждение, когда называл свой подарок безделушкой и бижутерией. Потому она и не побоялась показаться меркантильной, так легко его принимая. Кольцо засверкает на ее безымянном пальце только на следующий день, в обед. Вампир сказал продавцу ювелирного, для кого подарок, и тот дал ему нужный размер. А к вечеру паток, который, конечно, не сам заметит украшение, жена покажет его ему, скажет, что это... кажется, настоящее золото и сапфир, за что тут же будет высмеян. Через два дня подруга Риды, которая разбиралась в украшениях и всяких модных штучках, подтвердит слова ее мужа. «Вот дал жару, зачем так тратиться? Эх, Габриэль, где ты сейчас? Жив ли еще? Очень необычный вампир». Так выразит хозяйка кабака свою полублагодарность, полупорицание нашему герою после того, как подруга дважды поклянется, что не ошибается и не врет.